Чиеерт, этот козел вызвал воздушный удар по нам. Наверняка, урод, нас уже похоронил. Ну а пока жуки не ломанулись дальше, он решил их прихлопнуть. 3815-й, слышу вас, отступаем, заорал я. Дайте нам 2 минуты. Как поняли, у вас минута, услышал я в ответ. Черт, я уж думал, вам конец. Думал он, телеметрия со скафов зачем, или камеры. В тот момент я не знал, что не пойми откуда взявшиеся помехи глушили и связь, и данные с телеметрией датчиков наших скафов, видеопоток с камер, поэтому просто заорал, чтобы услышали товарищи. Уходим, назад, назад. Объяснять, что там к чему, бесполезно и долго, тем более даже общаясь через рации, мы еле-еле друг друга слышали. Приходилось орать. Друзья меня услышали. Мы все дружно начали пятиться назад, спускаться с дюны, и тут с правой стороны я заметил приближающиеся рапидусы. Эти корабли, в отличие от Терек, уже были полноценными, двукрылыми кораблями, причем крылья свои они могли установить практически в любое положение, они вертелись как угодно. А еще на рапидусах было уже серьезное вооружение, не чета Терегам. К примеру, бомбы, которые как раз отделились от проскочивших над нами кораблей и стремительно полетели вниз, прямо в орду насекомых. Грохнуло так, что даже несмотря на все звукозащитные фильтры, мне показалось, будто я оглох. В следующую секунду что-то толкнуло меня в спину, и я полетел вниз, а сверху меня еще и песком накрыло так, что еле выбрался. А за дюной, с которой мы только что ступили, в небо тянулись столбы или даже грибы пламени, плотной стеной тянувшиеся, росшие как раз там, где были жуксы. Пламя, черный дым поднимались в небо, я слышал, как визжали, орали умирающие и раненые жуки. Глава 19. МТГ-мародеры. МТГ-глаз 1. Доклад. Как слышите меня? Повторяю. Слышим вас, устало ответил я координатору. Ваш статус? Потерь нет, враг уничтожен, ответил я. Потерь нет, даже сквозь помехи, из-за которых я понимал едва ли каждое второе слово, а первое угадывал, слышалось явное удивление. Так точно, потерь нет, раненых нет, ждем приказа. Зеленый, ваш запас боеприпасов? О, ну нифига себе. Координатор соизволил поинтересоваться, есть ли чем нам воевать. Около трети, ответил я. Ваше оружие, Ремак, красный, доложите о запасах боеприпасов. Желтый, розовое. Все мы по очереди отчитались, сообщив координатору, с какими пушками пошли на миссию, чем немало его удивили. Ну, еще бы, узнав, что у той же выдры экзоскелет с интегрированными пулеметами, он на несколько секунд просто завис. Откуда такая амуниция, МТГ? Спросил, наконец, он. Накопили, нагло ответил я. Ну а чего, ему-то какая разница, пусть катится в задницу. Несколько минут назад, будь мы при обычных пушках и броне, нас бы в клочья порвали. Впрочем, с координатором я был не совсем справедлив. С одной стороны, он бросил нас в замес, но разве у него был выбор? Вон, ребят, идущих впереди, жуксы порвали за считанные секунды, и с нами могло быть так же, или накрыло бы взрывами. Но координатор понял, что мы выстояли, что мы все еще живы, и помешал рапидусам ударить, выиграл нам время, чтобы мы успели выйти из эпицентра. А ведь мог этого и не делать. Продолжайте выполнять основную задачу, приказал координатор. Направление 67, добраться до точки гамма, там занять позицию. Принято, буркнул я и повернулся к своим. Все слышали? Вперед, ха, командир нашелся, рассмеялась выдра. Не нравится, сама командуй, огрызнулся я. Нет уж, спасибо, мне и так. Прекратить разговоры, приказал координатор, и мы тут же заткнулись. Добираться до точки гамма предстояло через то самое кладбище, которые мы организовали. Мало того, что тут была целая стена из трупов расстрелянных нами насекомых, так еще и нельзя было шагу уступить, чтобы не вляпаться в поджаренную до хруста тушку. Стоило только наступить на нее, как хитин с отвратительным хрустом лопался, а нога проваливалась глубоко в тело жукса, внутри которого все буквально сварилось. Я к чертовой бабушке заблокировал фильтры, чтобы никакие запахи не проникали внутрь скафа. Даже представить боюсь, как здесь воняет, тут и там вверх подымались струйки дыма, а кое-где вверх взмывали облачка пара, испускаемые из лопнувших от жары трупов. Что самое удивительное, даже после удара рапидусов здесь оставались живые жуки, или, что правильнее, недобитые, они шевелили оплавившимися или наполовину сгоревшими лапками, некоторые даже пытались ползти, но опасности уже не представляли. Прямо впереди нас, метрах в пяти, хорошенько прожаренный с одного бока скорпий, у которого попросту сгорела клешня, загребал второй песок, пытаясь куда-то отползти. Однако стоило ему немного продвинуться вперед, как его тело вдруг лопнуло, из него полилась желтая жижа, а скорпий завизжал на разные лады, задергался. «Фу, мля!» – проворчала выдра. Бах! Дед с одного выстрела прикончил скорпий и опустил свое оружие. «Слышать уже не могу его визг», – буркнул он. Спустя 10 минут мы наконец-то выбрались с кладбища, пошагали по обычному, чистому песку. Забравшись на очередную дюну, я оглянулся. Кладбище напоминало одну огромную проплешину посреди пустыни, черное облако все еще клубилось над ней, собираясь из нескольких тянущихся вверх тонких дымков в одну огромную тучу. Наверное, такое же будет после того, как мы сгоним всех жуксов в кучу и по ним шмальнут с орбиты крупным калибром. Мне даже немного жаль стало жуксов, все же это страшно, когда с неба на тебя падает огонь, сжигая заживо. Мы молча брели минут 20, а затем нашим взором открылась страшная картина. Посреди дюн на песке лежали человеческие останки. Назвать это телами язык не поворачивался. Ни одного целого тела здесь не было, отдельно руки, ноги, головы. Похоже, это был тот отряд, что шел впереди нас, и, как я и предполагал, жуксы порвали их в клочья и в прямом, и в переносном смысле. Жалость к жуксам, охватившая меня несколько минут назад, тут же отступила. Ну нет, после того, как они обошлись с этими людьми, ни о какой жалости и речи идти не может. Сраных жуксов нужно истребить, стереть с лица вселенной, чтобы ни одна тварь не могла ступить на планету, чтобы они исчезли, будто и не существовали никогда. Мы, не сговариваясь, разошлись по сторонам. Нет, найти выживших или тем более пытаться собрать останки никто из нас не собирался. Занимались мы совершенно иным. Купленное лисом оружие и броню нужно было отработать, а отрабатывать мы должны были мародеркой, и здесь было чем поживиться. Может, это плохо, но я не испытывал никаких моральных терзаний, бойцам, здесь погибшим, просто не повезло. Их оружие не особо дорогое, и к бывшим владельцам уже никогда не вернется, а вот нам пригодится, заберем и продадим. МТГ Глаз 1, доложите обстановку, послышался голос координатора. А, черт, его только не хватало. Нашли передовой отряд, отозвался я, ведем поиск выживших. Выживших там быть не может, заявил координатор, продолжайте движение к заданной точке. Весь отряд замер, повернулся ко мне, и хоть я не видел лиц, спрятанных за непрозрачными забралами, прекрасно понимал, что у них на уме. Осмотрим тела, заберем боеприпасы, заявил я, на еще одно столкновение нам может не хватить. Отказано. Продолжайте движение. Как поняли, вот ведь козел, срать он хотел, есть ли нам чем стрелять или нет, в его понимании мы должны за строго отведенное время добраться до точки на его карте, и он себе может галочку поставить, мол, справился. А на то, что мы будем на этой точке голыми, нам нечем будет даже отстреливаться от жуксов, ему плевать. Впрочем, ладно, не буду кривить душой, боеприпасы под наше оружие тут найти будет проблематично, уже вижу, что у большинства почивших бойцов были стандартные ивы, ни мне, ни куче или выдре они не подходили, разве что деду, он у нас единственный с ивой, но черт подери, кто запрещает, например, мне взять иву, и когда закончатся патроны на дробовике, вести бой уже с ней, зеле, под вдите призе. Напомнил о себе координатор, а я, услышав шорохи в эфире, тут же нашел выход из положения. Повторите, плохая связь, не слышу вас. Прием, конечно, тупой, но почему нет? Действительно ведь на канале помехи. Торяю, нема продолжение качке гамма. Как поняли, гадин координатор, помехи на линии, не слышу вас. Повторите, заорал я в микрофон, а сам принялся жестикулировать, приказывая товарищам собирать все полезности, что тут есть, да и сам двинулся меж останков, стараясь углядеть нечто ценное. Координатор продолжил бубнить, пытаясь донести до меня и до группы в целом приказ, но я просто скрутил в минус громкость. Подождет 5 минут, не развалится. Я нисколько не боялся, что мне за подобное хамство влетит, помехи действительно были, понять что-то из сказанного можно. Ну, в принципе можно, но пусть безопасники считают меня тупым. Не смог я понять, что там координатор говорит, а пока разобрался, прошло несколько минут. За эти несколько минут я кое-какое добришко подсобираю. Вот уже его нашел, вторую подобрал, но тут же выкинул, обнаружилась снайперская винтовка, не особо дорогая, к сожалению, но все же подороже Ивы. ХМ похоже, тут не одну МТГ жуксы порвали, а две или даже три. Мы все смогли найти трофей, даже выбирали, что взять, а что тащить на себе не стоит. Лично мне достался дробовик чуть получше моего, снайперка и одна Ива, которую я намеревался использовать в бою в случае, если у меня боеприпасы к дробовику закончатся. Впрочем, не закончатся. К найденному дробовику имелся богатый запас. Жаль, к моему ремагу этот калибр не подходит. Ну и ладно, в случае чего ремаг за спину, а трофейный спас в руки, и вперед. У остальных набор трофеев был приблизительно такой же, только дед пулемет нашел, а выдра за счет своего экзоскелета набрала целых 5 ив, которые намеревалась тащить с собой до точки эвакуации. Увидев, что все закончили с лутанием, я вновь добавил громкость на рации и, услышав монотонный бубнеж координатора, произнес: «Здесь МТГ глаз один зеленый, слышу вас, бы вашу», принялась заикаться рация. «У стало все еще хуже, чем раньше, теперь точно можно не беспокоиться о безопасниках». «Не слышу вас», заявил я. «Пополнили боезапас, продолжаем движение к точке гамма». «Как поняли, пыш, ва, бу», забулькала рация. «Ну и хрен с тобой, пошли», махнул я остальным, жуксов попинали, добришка взяли, пора и домой. «Точняк», согласился Куча. «Золотые слова», проворчал дед, «только тащить это все». «Любишь на саночках кататься», заявил Куча, «люби и катайся». «Кто-нибудь, поясните ему смысл поговорок», простонала выдра, «он меня своими перлами просто убивает». Глава 20. Аванпост Гамма. Далеко впереди стояла пыль столбом. Разглядеть в этом облаке хоть что-то не представлялось возможным, но и разглядывать и не требовалось, и так все было понятно. Там сейчас как раз и происходит наибольший замес. Пальба стояла такая, что очереди и выстрелы сливались в единую какофонию. То и дело тут и там мелькали вспышки, взрывы. Там, далеко впереди, шел бой. Бойцы ВКС теснили жуков, сгоняли их на один небольшой пятачок, чтобы затем добить одним ударом всех и сразу. Жуки проигрывали войну за эту планету. Наконец-то война с чужими хотя бы здесь, в этом секторе, в этой системе и на этой планете сдвинулась с мертвой точки. Теперь уже не человечество отдавало свои территории, а наоборот, выбивало оккупантов, начало отвоевывать свое назад. Собственно, если удастся одержать победу здесь, то это станет плацдармом для последующего наступления, причем не только на соседние планеты и системы, а даже на соседние секторы, ведь именно тут была крайне удобная точка для развертки войск. Именно из этой системы можно было добраться куда угодно. Это понимали как генералы, так и рядовые бойцы вроде меня. Флот насекомых здесь уже был уничтожен. Космические аванпосты или станции жуксов, представляющие собой огромные астероиды, внутри пронизанные ходами, были разрушены. Дело оставалось за малым, перебить всех жуксов на планете, и сейчас те же это делали. Это еще что такое? Куча задрал голову, высматривая что-то в небе. Все остальные тоже подняли голову. Там, высоко в синеве, виднелись яркие огни разогретых сопел, что-то большое летело к поверхности, пытаясь замедлиться. «Техника, наверное», — предположил дед, в поддержку тяжем. «Не еет», — покачал головой лис, — «технику скидывают иначе». «Может, это десантура в мехах, тогда почему так мало?» — хмыкнул дед. «Это аванпост быстрой развертки», — заявила выдра. «Чего-чего?» — Куча удивленно уставился на нее. «Сейчас сам все увидишь». И действительно, метрах в 200 от нас на песок садились какие-то вовсе уж странные штуковины, совершенно не похожие на грузовые контейнеры или десантные капсулы. Эти штуки, коснувшись песка, на несколько секунд замерли, и затем начали распаковываться. Иными словами, этот процесс я назвать не мог. Плиты из армпласта сдвигались, расходились в сторону, раскрывались, как книга, соединялись с точно так же раскинувшимися блоками из соседней секции. Буквально за пару минут перед нами был самый настоящий аванпост с парой зданий внутри высокого забора. МТГ Глаз 1. Послышался в наушниках голос координатора. Занять аванпост, подготовить его к защите. Вперед. Мы пошагали вперед, в сторону открытых ворот, виднеющихся в заборе. Это чего, нам там нужно сидеть? Спросил Куча. Ну, похоже на то, кивнул я. Впятером. А вот это вряд ли. Я указал на две группы бойцов. Одна была намного ближе к аванпосту, чем мы, а вторая наоборот, чуть дальше, но явно направлялась туда же, к куда и мы, будем держать оборону», — заявил лис. «Что ж, за стенами отбиваться от жуков намного проще, чем посреди пустыни». «Согласен», — хмыкнул я. «На аванпост нас набилось человек 50, то есть как минимум 10 МТГ. Почему как минимум? Потому что у остальных, в отличие от нас, были потери. Мы одни из первых зашли внутрь стен, за нами подтянулись и остальные. Были МТГ и в полном составе, в чистенькой броне и с нестрелянным оружием, были и потрепанные, явно добравшиеся сюда с боем, по два, по три человека, все заляпанные мерзкой желтой жижей, в покореженной, побитой броне. Был даже чудом уцелевший одиночка, единственный, кто выжил из всей МТГ. Парню явно здорово досталось, пришел он без оружия, зажимая рваную рану в боку, но все же дошел. Едва только все мы поднялись на стену, заняв оборону, внутрь аванпоста начали садиться десантные боты. Вот только привозили они вовсе не новых бойцов, а грузы, в большинстве своем боеприпасы. Причем не магазины для ИФ, а тяжелые снаряды, ракеты, пулеметные коробы. Короче говоря, все, что используют как раз-таки тяжи и механизированные бригады. Чуть позже с орбиты спустились и техники, они быстро и споро принялись монтировать на стенах стационарные орудия. Несколько минут, и мы получили в свое распоряжение мощные скорострельные лучеметы, которым, как подозреваю, прибить БТР или даже жука крупнее не составит никаких проблем. Я, к слову, успел даже опробовать такую штуку в деле. Небольшой отряд жуков, чудом выскочивший из окружения, решил, что напасть на нас – отличная идея. Штук 30 пауков и пяток скорпий даже не успели понять, что происходит, не смогли подойти к аванпосту. Я попросту перебил их из лучемета. Клевая штука. Любуясь на трупы насекомых, завистливо протянул Куча. «Нам бы такую, тащить устанешь», — хмыкнул лис, развалившийся на ящиках с патронами и магазинами, которые мы подняли на стену. «Представляешь, сколько эта штука весит? Вон, выдра может потащить, у нее же экзоскелет», — предложил Куча. «Дурень ты деревенский», — рассмеялась та, «у меня же на костюме батарейка сдохнет за несколько минут». «Значит, надо костюм помощнее», — заявил Куча. «Кому надо? Тебе?» — хмыкнула выдра. «Раз тебе, ты на такой костюм и собирай, а меня мой полностью устраивает». Проторчали мы на аванпосте около 5 часов, и, надо сказать, совершенно вымотались. Нет, там не было тяжело, как раз наоборот, но жуксы то и дело перли на нас, приходилось отстреливаться. Благо нападали они в основном маленькими группами, и разобраться с ними было вопросом нескольких секунд. Однако атаки эти были частыми, неожиданными и совершенно непредсказуемыми. Не было никаких предпосылок, никакой периодичности. Просто внезапно где-то неподалеку появлялась группа таракашек, которые, едва завидев аванпост, считали своим долгом на него напасть. Примечательно, что несколькими секундами ранее пустыня была совершенно спокойной, откуда нарисовались жуки, мы понять не могли. Впрочем, к 5-й или 6-й атаке разобрались, что к чему. Появлялись жуксы из-под земли. Видимо, отчаявшись прорваться сквозь ряды тяжей, они начали рыть норы, пытаться сбежать таким способом. Вот только я совершенно не понимал, почему прорываются жуксы только малыми группами, да и в их составе ничего серьезнее скорпий не было. Ой, чувствую, это неспроста. Наверняка жуксы и по другим направлениям, где стоят такие же, как наш аванпост, прощупывают места для прорыва. Эти свои мысли я озвучил товарищам. Выдра лишь хмыкнула, лис и дед воздержались от комментариев, зато Куча очень удивился. «Да чего им прорываться-то?» – заявил он. «Мы тут торчим посреди пустыни. Что жуксам стоит обойти нас парой километров правее или левее? Там тоже аванпосты есть», – заявила выдра. «Откуда знаешь?» – заинтересовался дед. Перекинулась парой слов со знакомыми из МТГ «Следопыт-2», – пояснила выдра. «Они как раз пришли из соседнего аванпоста. Тут вообще система хитрая будет, инженеры ставят сейсмодатчики и сканеры. Если жуксы попытаются прорыть мимо нас туннели, по ним ударят с орбиты, или же саперы взорвут к чертям их норы. Ну и далее тяжи жуксов добьют, загонят назад. Что ж, теперь понятно, что задумало наше командование. Создали для жуксов эдакую резервацию. К слову о тяжах. Они к нашему аванпосту тянулись одним нескончаемым потоком. Кто-то за боеприпасами, кто-то для ремонта брони и оружия. Да внутри аванпоста развернулась целая ремонтная бригада, которая будто на пит-стопе принимала бойцов, быстро приводила в порядок их амуницию, и те возвращались обратно на линию фронта. Ну а что, логично, это намного быстрее и экономнее, чем на орбиту и с орбиты бойцов таскать. МТГ Глаз 1. Послышался в наушниках голос нашего координатора. «Принимайте вахту по аванпосту, господин координатор», — возмутился я. «Мы уже тут торчим несколько часов. Может, нас кто-нибудь сменит? Через 4 часа прибудет смена. До этого момента сохранность и безопасность аванпоста на вас», — отрезал координатор. «Что ж, признаться, я надеялся, что нас наконец-то отзовут. Но нет, еще 4 часа тут торчать. Когда уже начало темнеть, очередной десантный бот привез нашу подмену. Мы с облегчением покинули стену, погрузились в бот, и тот взмыл ввысь, направляясь к транспорту. У вас есть 16 часов на то, чтобы отдохнуть и привести себя в порядок», — напоследок заявил координатор. «Далее вернетесь на аванпост. 8 часов дежурства, 16 отдых». «Принято», — отозвался я. «Ну, это еще нормально, жить можно». Бот тряхнуло, когда он, выпустив опоры, опустился на палубу. Тут же зашипела открывающаяся аппарель. «Все на выход, бойцы!» — послышался голос пилота из громкоговорителей. «У вас 2 минуты, не успеете убраться, полетите со мной в ремонтный док». «Ну, живо, живо, чего расселись? Космодесам дважды повторять не надо». Мы тут же толпой повалили на выход. Благо в ангаре Русини нужно было держать охранный периметр, чтобы все находящие на борту могли покинуть бот безопасно. Едва только последний из нас покинул нутро метеорита, как корабль взмыл вверх, развернулся и медленно пополз куда-то вдоль ангара, туда, где, как понимаю, находились ремонтные доки. Ну а мы всей толпой двинули в приемку, как называли помещение, где можно было снять с себя броню, сдать на склад или в ремонт, а также сдать оружие и трофей. Как и было договорено, все трофеи пошли Лису в счет нашего долга. Когда до него дошла очередь, он положил на стол перед интендантом свое трофейное оружие, затем ему передала свои трофеи выдра, он тут же и их на стол вывалил, далее трофеи от меня, деда, кучи. «Эй, эй, не все сразу», — возмутился интендант. «Это не все сразу, это только мое», — ответил ему Лис. «Твое?» Недоумевающе уставился на него интендант. «Эти ребята что, твои рабы?» Он кивнул на нас. «Типа того», усмехнулся Лис. «Ну, считайте». «Эх, жаль, из-за нашей договоренности я не мог оставить себе найденный дробовик. Хорош, зараза. Ну да ладно, вот закрою долг перед Лисом и себе такой же куплю. А пока не облезу, старым пользоваться буду. Мда, не густо». Когда мы сдали все трофеи, все подсчитали, Лис показал нам ведомость по расчету за принятые у него трофеи, то выходило, что все мы ему еще остались должны. Я, например, 600 кредов. Ну ничего, сейчас деньги за высадку зайдут и, глядишь, отдам ему остаток. А зайти должно было прилично, по моим прикидкам. Да только отсчет все не приходил. Мы все успели вернуться в свой кубрик, помыться, переодеться, сгонять в столовую и там перекусить, а отсчета все не было. Ну что так долго? Вернувшись в кубрик, я увалился на свою койку, решив как следует отоспаться. Дед и Куча последовали моему примеру, Лис куда-то свалил по своим делам, выдра потащилась в мастерскую что-то менять на своей броне или донастраивать ее, подробности я пропустил мимо ушей. И вот, когда я уже почти задремал, пришел отчет за миссию. Сон мигом слетел с меня, дремота отошла. Ну-с, посмотрим, чего я там заработал. Глава 21. Служба доставки. Вот это я дал, вот это я молодец. Открывшееся окно с отчетом порадовало меня цифрами. Если судить по киллам, я неимоверно крут, да еще до кучи и богат. Рядовой Леонид Куражев. 5 флот ВКС, десантно-транспортный корабль «Русь», учебный 1-й полк легкой средней пехоты, 2-й батальон, 3-я рота, 2-й взвод. Командир. Сержант Корнуэл Луоллис. Баланс. 5065 кредитов. Оплата по контракту. Операция «Загон». 440 кредитов. Выполненная задача. 300 кредитов. Уничтоженные противники. Рабочий Юлия Таракан. 22 шате. 10 КР шате. 220 кредитов. Трап Перулья Паук. 78 шате. 15 КР шате. 1170 кредитов. Охранник Улья Скорпион. 17 шате. 30 КР шате. 510 кредитов. Полезность. Плюс 0025, итого 0325, МКС, плюс 0.33, итого 0.33. Управление счетом разблокировано, доступна новая экипировка, оружие, тактический арсенал. Охренеть, 2640 кредов за миссию, Это больше, чем у меня вообще на счету было. А было там что-то около 2-4к, я патроны прикупил к дробовику и какой-то обвес дешевенький к новой броне. Так, с учетом того, что мне нужно отдать лису что-то около 600 кредов с хвостом, у меня остается почти 4-5к. Черт, да я богач. ХМ, а что такое полезность МКС? Очень интересно. Причем полезность, судя по итоговому значению, у меня уже была, а вот МКС я впервые заработал в этой миссии. А чем, что я такого сделал? Долго любоваться на свою успешность, эффективность и богатство я не смог. В кубрике появился лис. О, тебя-то я и жду, заявил я. Меня? Зачем? Удивился тот. Долг отдать, пояснил я. Сколько там? 600 с хвостом, грубо говоря, 700 кредов я тебе должен, сейчас скину. Вау, вау, полегче, не торопись, остановил меня лис. Кажется, ты забыл, о чем мы договаривались. В смысле, нахмурился я, долг отдаете трофеями и только трофеями, напомнил лис. ХМ, а ведь действительно, он это повторял несколько раз, а я не обратил внимания. Да какая разница, вот же деньги, и я бы, предпринял я еще одну попытку. Но лис покачал головой. Нет, дружище, так не пойдет. Долг закрываем только трофеями. Если тебе так уже не терпится, можем отправиться в арсенал. В арсенал? Зачем? Не понял я. Купишь что-нибудь, отдашь мне, а я сдам как трофей. Я нахмурился. Нет, так не пойдет. Ну, еще бы, купить даже сраную иву за 300 кредов и тут же передать ее лису, чтобы он скинул ее за 150. Это в лучшем случае. Именно такие расценки были на трофейное оружие. Это что же получается? Я, отдав долг лису, почти в два раза переплачу. Ну нет, так не пойдет. Это я лису и озвучил. Ну, значит, как договаривались, пожал тот плечами, отдашь трофеями с высадок. И на кой тебе весь этот геморрой? Буркнул я. Сейчас бы денег тебе отдал, и нет проблем. Тут прости, коммерческая тайна, улыбнулся он. Ладно, махнул я рукой, как скажешь. Кстати, а подскажи, что такое полезности МКС? Тебе добавили полезность? Улыбка почему-то мигом слетела с лица лиса. Да, много, 0025. ХМ, ну вообще она за трофеи дается. Но, видимо, еще за какие-то действия. Надо бы выяснить, за какие. И что эта полезность дает? Да много чего. Доступ к новым, более крутым видам вооружения и брони, цены снижает. Конвертация более выгодной становится. Конвертация? Не заморачивайся, отмахнулся лис. Оно тебе не надо. А вдруг надо? Это курс обменный с кредитов ВКС на обычные, общепринятые. Чем выше полезности, как понимаю, звание, тем выгоднее менять креды ВКС на обычные. А какой курс для таких, как мы? Для таких, как вы, он вообще никакой. Сток 2 вроде. А у тебя, значит, другой, чуть получше. Сток 5 вроде. Но я ж говорю, не заморачивайся, о таком надо думать, если из ВКС хочешь уйти. А нам-то чего сейчас над этим голову ломать, у нас контракт, считай, только начался. Это да, вздохнул я, а что такое МКС? А вот тут я вообще без понятия, пожал плечами лис. Что, даже догадок никаких нет, вообще. Буквально через полчаса мы завалились спать, разве что выдра задержалась в ремонтном отсеке и пришла позже. Но зато продрыхнув целых 9 часов мы вскочили со своих коек по установленному мной таймеру все как один. Завтрак, сборы и вперед в ангар, на смену. К слову, когда мы погрузились на метеорит, выдра просветила меня насчет МКС. Это младший командный состав. Когда насобираю нужное значение, могу претендовать на звание сержанта. Что ж, я и не против, начало ведь уже положено. Ну что, покойнички, полетели. Послышался из динамиков знакомый голос. А нет, только не он, взмолилась выдра. А кто это? Заинтересовался дед. Пучок, чтоб его, буркнул я. Кто? Не понял лис. Кадет Догвинов, пояснил я, откуда он только на нашу голову взялся. Да чего с ним не так, все еще недоумевал дед. Сейчас узнаешь, пообещал я. Если бы Пучок был пилотом обычных межпланетных пассажирских кораблей, его рейсы иначе как блевотными не называли бы. Мы, конечно, уже необычные гражданские, но даже среди доблестных десантников нашлись те, кто во время полета не удержался и выбросил наружу все, что находилось в желудке. Одному особо не повезло, он зачем-то закрыл забрало шлема и залил его изнутри. Представляю, каково ему там. Наш метеорит наконец-то сел на поверхность, и мы, выбравшись наружу, были неимоверно счастливы оказаться на планете, видеть перед собой аванпост Гамма-Восток. «Хватит прохлаждаться, бегом на посты», — послышался голос в динамиках. «О, а вот и наш командир, координатор 1003815. Мы взяли с места в карьер, добежали до ворот и поднялись на стену. Вот же пучок, засранец, не мог сесть поближе. Ну, наконец-то, сколько вас ждать можно? Наша очередь прохлаждаться», — послышались крики бойцов, стоящих на стене, дожидавшихся, пока мы их сменим. И едва мы это сделали, как они ринулись сначала вниз, а затем и к метеориту. «Приятного полета!» — крикнула им вдогонку выдра. «Еще какого приятного!» — ответил ей один из удаляющихся бойцов. «Жду не дождусь, когда развалюсь в кресле и подремаю, пока будем лететь к станции. А вы тут давайте, бдите!» «Ага, поспишь ты!» — проворчал бледный, все еще не отошедший от тряски и кульбитов, которые выделывал пучок, дед. Лису тоже явно было нехорошо, хотя бледность уже прошла, да и блевать перестал. А то когда только сели и вышли из бота, он минуты две фонтанировал без остановки. Гамма-Восток выглядела как большой муравейник, сюда стекались отряды тяжей для ремонта и мобильной пехоты, для дозаправки техники, сюда постоянно садились боты, привозившие боеприпасы и новых бойцов, забиравшие раненых и поврежденные, не подлежащие ремонту в полевых условиях снаряжение и технику, ну, или же просто пришедшие в негодность, подлежащие переработке. Ну а мы продолжали торчать на стене, периодически уничтожая появляющиеся малочисленные группы противника. Жуков заметно поубавилось. Если в прошлую нашу смену из-под земли могло вылезти до 30 голов, то теперь нападали в лучшем случае дюжиной. Впрочем, нам же лучше, перебить такую группу занимает всего несколько секунд. Однако халява длилась недолго. «Глаз 1, для вас есть боевая задача». Координатор появился в эфире совершенно неожиданно, когда все мы развалились на стене кто как. Куча разлегся прямо на лучемете, дед и я облокотились на бойнице и наблюдали за пустыней, выдра ковырялась с одним из пулеметов на своей броне, ну а лис и вовсе развалился под стенкой и набивал магазины патронами от скуки. Едва услышав координатора, мы взбодрились. «Необходимо доставить боеприпасы отряду тяжелой пехоты, ведущий бой», меж тем заявил он. Координаты 7315, МТГ «Центурион». Я тут же открыл в интерфейсе карту, нашел нужные координаты. «Это же в 20 километрах от нас», — возмутился дед, оказавшийся проворнее меня. «Мы туда пока дойдем, бой закончится, тяжей погибьют. Для доставки вам выделяется транспорт, бортовой номер 514. Боеприпасы уже загружены, выдвигайтесь немедленно». «Есть», — отозвался я и махнул остальным. «Пошли, что ли?» В качестве доставочного транспорта нам выделили проходец, не новый, но надежный гравилет, оснащенный аж 6 гравидвижками, и в корпусе пикапа. Вместимостью этой штуки была просто огромной, несмотря на то, что в грузовом отсеке стояли 4 ящика с боеприпасами, там оставалось место, а уж в салоне могло уместиться 3 МТГ, и бойцам не было бы тесно. «Я за руль», — заявил лис, сразу направившийся к двери водителя. «А умеешь?» — засомневался я. «Катал на подобных, чуть старее, да и гражданских моделей, но не думаю, что слишком уж большая разница с этим», — пожал плечами лис. «Окей», — кивнул я, — «тогда грузимся, куча, ты давай за лучемет». «Понял», — обрадованно проревел тот и полез на крышу проходца, где было установлено орудие, имелась ниша для стрелка. «Выдра, а ты давай в грузовую часть, чтобы если надо могла помочь куче, лады», — кивнула она. Ну а мы с дедом полезли в салон проходца. Я уселся на пассажирское сиденье рядом с водителем, дед расселся сзади, развалившись на широких сиденьях чуть ли не лежа. «Ох-а-о!» — прокряхтел он. «Да тут жить можно. Ух, моя спина! Как же хагаша! Ты давай там, бди!» — окликнул я его. «У нас 2 сгилка на кузове!» — хмыкнул он. «Куда мне-то бдеть?» Я не ответил, занятый изучением карты, прокладкой маршрута и передачей его на бортовой комп проходца. Ну а лис уже включил движки, заставил машину приподняться над поверхностью планеты на добрых полметра, принялся разворачивать проходец носом к воротам. «Есть маршрут, ну, полетели», — приказал я и включил бортовой комп, на экране которого тут же появилось 3D изображение нашего маршрута, которое тут же было переконвертировано в голограмму, и та засветилась прямо над торпедой. Длинная очередь из пулемета прошлась по скорпи, отрывая куски хитина, заставляя их разлететься по сторонам, ну а самого Скарпи чуть ли не разрезав пополам. Впрочем, на тот момент он был жив, а вот когда по нему влупил куча из лучемета, Скарпи кончился, его прожаренная до хрустящей корочки тушка сжалась, дернула лапкой в последний раз и замерла. «Яху!» – заорал довольный собой куча. «Получи, тварь, черт, это как на сафари!» – вторила ему выдра, уже шпигуя парочку убегающих прочь от проходца пауков. «Вообще да, поездка выдалась веселой. По пути к тяжам мы встретили нескольких жуксов, даже не группы, а именно что отдельно бредущих куда-то пауков и скорпи. Естественно, мы не могли упустить такой возможности и пристрелили их. А чего? Лишняя копейка. Правда, копейка эта доставалась в основном выдре и куче. Мы с дедом даже не высовывались из окон. Для моего дробовика дистанция была великовата, ну а дед не рисковал пытаться вести прицельный огонь из несущегося на полных парах проходца, напрасная трата боеприпасов. Даже лис умудрился сделать несколько килов, пару раз пауки оказывались прямо на дороге, и он чуть снижал проходец, сбивал жуксов проходцем, как тараном. Представляю, как сейчас выглядит кенгурятник впереди, наверняка весь капот, вся передняя часть проходца заляпана мерзкой желтой жижей и кишками тараканов. Ну чего там, далеко еще, поинтересовался лис, хотя прекрасно видел, что, если судить по карте, нам осталось от силы пару минут полета. Я переключил рацию на общий канал и принялся вызывать тяжей. МТГ Центурион, здесь МТГ Глаз 1, доставляем вам посылку. Подтвердите свои координаты. Прием, сообщение пришлось повторить дважды, прежде чем тяжи ответили. Хе-е-ей, наконец-то наши патроны едут. Мы уж думали, не дождемся, и придется жуксов руками душить. Послышался чей-то веселый голос. Значит так, малыши, на подходах увидите скалу в форме арки, давайте к ней, дальше не лезьте, у нас тут жарко. Принято, ответил я. Малыши, переспросил с недовольной миной лис. Тяжи, чего с них взять? Пожал я плечами. В свое время чуть по морде не получил, когда забрел в их бар. Тупые быки, презрительно буркнул лис, мозг только костный. Да ладно тебе, отмахнулся я. Тяжи как тяжи, они в своем репертуаре. Вот именно, кивнул лис, пыжится, пока им не надерут зад. А как только получит, начинают ныть, мол, флот виноват, или боеприпасов, подкрепления еще чего-то не было. Козлы, к скале в форме арки мы подлетели минуты через три, и под ней уже топтались два меха. Длинные руки, выгнутые коленями назад ноги. Я их мгновенно опознал. Легионеры, наиболее распространенная в ВКС модель, в меру быстрые. Есть несколько вариантов оснастки, солидная броня. Чего так долго? Вы посрать останавливались, что ли? Прогудел один из них. Колесо спустило, ответил я. А понятно. Лис тут же фыркнул и тихо произнес. Я ж говорил, бычье тупое, даже не знает, что на гравилетах колес не бывает. Да и где, мать его, колесо в этой пустыне пробить можно, идиоты. Давайте, разгружайте патроны, приказал боец во втором мехе. Времени в обрез. Где-то неподалеку грохотали выстрелы, свистели, шипели и визжали жуксы, и метрах в двухстах от нас за одной из скал пыль стояла столбом. Похоже, там идет бой прямо сейчас. Ты ж в мехе. Может, сам разгрузишь ящики? Предложил лис. То ли мы впятером пыжиться будем, то ли ты один за минуту это сделаешь. Мы вас охраняем, ответил тяж и развернул меха к нам задницей. Вот ведь мут, начал было лис, но я его перебил. Нам приказано доставить груз, мы это сделали. О разгрузке речи не шло. Не хотите разгружать, мы развернемся и отправимся назад на аванпост. Мех развернулся ко мне. Номер твоего координатора, боец. Прогудел он. Не имею права называть. Нашелся я. Ладно, хрен с тобой. Пара минут, и координатор сам вышел с нами на связь. МТГ Глаз 1. Приступить к разгрузке боеприпасов. По окончанию вернуться на аванпост. Нет, все-таки тяжи козлы. Без вопросов. Нам нужно приготовить лебедку, поднять кран, имевшийся на этом проходце, по одному вытащить ящики. Это минут 15, не меньше, когда этот идиот мог все сделать за минуту, как и сказал лис. И ведь не на своем горбу таскать ящики, не свои мышцы рвать, ни хрена твоему меху не будет. Но нет, не захотел. Ему не лень было связаться с начальством, напрячь, чтобы они вышли на нашего координатора, и уже тот. Точно в тяжи не пойду. Служить с такими мутрыми людьми как-то не хочется. Когда мы спустили на землю один из ящиков, взялись за второй, совсем рядом раздался настолько громкий визг, что наши фильтры не выдержали и отрубили звук, включив его через несколько секунд. «Это что еще такое было?» – удивленно спросил дед. Ему никто не ответил, так как никто и не знал из нас. А вот тяжи, похоже, отлично знали, что это за звук и что он значит. Едва мы услышали этот визг, как оба меха ломанулись вперед, туда, где, как я подозревал, шел бой. Однако они не успели добежать даже до скалы. Когда до нее оставалось 20 метров, из-за нее вышел, сложно было сразу описать то, что я увидел, но все же попытаюсь. Это был однозначно жукс, но просто колоссальных размеров. Мы, мехи, наш проходец и даже метеорит были в разы меньше этого чудища. Эта тварь по своим габаритам была сопоставима с космическим кораблем, с корветом или даже фрегатом. Ну а, говоря более простым языком, была размером с дом этажей на 10. И это чудище двигалось к нам. Мехи практически сразу открыли по ней огонь, начали пятиться назад, однако вся их пальба, все их попадания, как казалось, пропали в туне, жукс на них совершенно не обращал внимания, продолжая шагать в нашу сторону. Интересно, а где остальные тяжи? Неужели оно их перебило? В этот момент жукс поднял одну из своих лап чуть выше, чем раньше, а затем с силой опустил ее на одного из мехов. Лапища высотой с фонарный столб буквально пригвоздила меха, вмяла его, как пустую банку от газировки, превратив в дорогущий, как мне казалось, крутой доспех, пробить который жуксом нереально, в кучу хлама. «Барбара, не едет!» – заорал второй тяж и принялся пускать в тварь ракеты из наплечной установки. Все шесть одна за другой воткнулись в хитин монстра, взорвались, заставив его дернуться и вновь издать тот отвратительный вопль. Вот только, как мне показалось, ни хрена ракеты толком не сделали. Нет, может, они и ранили тварь, но явно не убили, не уверен даже, что рану серьезную нанесли. МТГ, в проходец, заорал я, куча, за лучемет, бегом. Глава 22, колосс, да мать твою так, куча просто замер, уставившись на монстра, медленно надвигавшегося на нас. Мне не оставалось ничего другого, как толкнуть его, чуть ли не пинками привести в чувство, и он, словно ополоумевший, побежал к проходцу, прыгнув в салон. Черт, ну что же, я с разгона прыгнул на борт грузовой части проходца, перевалился через нее. Тут уже была выдра, полившая из обоих своих пулеметов по твари, но той, конечно же, от этого было ни жарко, ни холодно. Едва я поднялся на ноги, машина дернулась, рванула вперед с диким ускорением, отчего я, не удержавшись на ногах, завалился на спину. Впрочем, не вывалился из грузового отсека, уже отлично. Схватившись за борт, я вновь поднялся на ноги, добрался до кабины, полез на нее и далее, потянувшись, схватив рукоятки лучемета, втащил свое тело на место стрелка. Проходец, который мы так и не успели разгрузить до конца, набирал скорость, но слишком медленно, слишком уж тяжелый он был. А громадная тварь, насколько бы медленной она ни была или не казалась, уже нас настигала, несколько десятков метров разделяли нас, и мне начало казаться, что еще немного, и ее здоровенная лапища поднимется, пригвоздит проходец так, как это уже было с мехом того тяжа. Я развернул лучемет и, схватившись за рукоятки оружия так, будто собирался их сломать, раздавить в руках, открыл огонь. Тонкие лучи один за другим полетели в тварь. «Сдохни, сдохни, тварь!» – орал я, так как адреналин в моей крови просто зашкаливал, и бушевавшие во мне эмоции требовали выхода. «А-а-а!» – я поливал тварь выстрелами из лучемета, совершенно не обращая внимания на то, сколько еще заряда осталось в аккумуляторах орудия. Мне казалось, что еще немного, и я смогу пробить ее броню, ведь хитин в местах попаданий начал чернеть, пластинки брони словно бы сливались, сплавлялись воедино. Но нет, твари, похоже, было все равно, что происходит с ее броней. Кураж. Я продолжал лупить по цели, не отвлекаясь ни на что. Кураж. Хватит. Я смогу, я прикончу эту тварь. Да хватит уже. Кураж. Ты слышишь? Отпусти пуск. Ты же пушку перегрел. Я, наконец, пришел в себя и до меня дошло, что последние несколько секунд я просто ору и совершенно понапрасну целюсь в тварь, нас преследующую. Лучемет перегрелся и просто вырубился. Он уже давным-давно перестал стрелять, а сама тварь все же чуть от нас отстала. Проходец, даже несмотря на груз, смог развить приличную скорость, несся практически так же, как и по пути сюда. Но и тварь стала передвигать свои столбоподобные ноги гораздо быстрее, пытаясь нас нагнать. «Черт подери, она не отстает», — заявила выдра, разглядывая монстра. Я же, принявшийся ковыряться с лучеметом, пытаясь вернуть его в рабочее состояние, наконец-то оторвался от работы, соизволил поглядеть на тварь. Сейчас, не в прицеле лучемета, я смог разглядеть ее более подробно, обратил внимание на то, чего не замечал раньше. В частности, что хитин на ее теле был даже на мой дилетантский взгляд неимоверно толстый и прочный. Все те проплешины, что оставила моя стрельба, ровным счетом не имели никакого значения, наверняка они не только не прожгли броню, но и нанесли никакого урона монстру. Сам монстр был похож на... Нет, я так и не смог найти подходящего сравнения. Горбатая тварь с чем-то вроде ноздри или рта, совершенно не походила ни на что, мне известное. Под брюхом имелись несколько пар коротких лап, учитывая его размер, всего-то 1-2-3 длиной. Сейчас они скукожились, сжались под брюхом, будто от холода. На спине твари я разглядел прямо в хитине нечто вроде небольших нор, отверстий. Причем нор этих было огромное множество, броня твари буквально была ими усыпана. Это еще что и зачем, а еще у монстра был длинный хвост, который, будто у собаки, увидевшей любимого хозяина, ходил из стороны в сторону. Тварь, словно почувствовав, что я ее разглядываю, вдруг отклонилась назад, словно бы присела на задние лапы, а я, почуяв неладное, заорал в микрофон: «Лис, сворачивай, в сторону, живо!» Лис отреагировал правильно, не стал задавать вопросов, а просто послушался приказа, завалил руль, заставив проходец вильнуть влево, и сделал он это как раз вовремя. Тварь, как оказалось, готовилась к атаке. Из ее рта вырвался сгусток какой-то жижи мерзкого серо-зеленого цвета, который с огромной скоростью полетел вперед и плюхнулся на песок там, где должен был оказаться наш проходец, если бы лис не сменил курс. В том месте, куда упал плевок, песок вдруг просел, вверх потянулись струи пара или дыма, раздалось отвратительное шипение. Ни хрена себе, ужаснулась выдра. Это что, кислота? Ага. Только услышав, как обозначила плевок выдра, я осознал, что видел. Действительно, кислота. Охренеть. Попади эта мерзость в нас, и разъела бы проходец, как пить дать, да и нас вместе с ним превратились бы в лужи непонятно чего. Я тут же вспомнил буклетик, который листал в нашем мткшном кубрике. А ведь эта тварь там была, только что там о ней говорилось. Черт, не помню, уж слишком много было всяких разных монстров у нашего противника на вооружении. Она не отстает. Возглас выдры заставил меня оторваться от созерцания места попадания плевка и вновь повернуться к твари. Гигантский жук действительно не думал сдаваться, продолжал следовать за нами. Но мы все же были быстрее, и с каждой секундой расстояние между нами увеличивалось. И что делать? Мы же притащим эту хтонь прямо к аванпосту, сказала выдра, а до меня дошло, что нужно делать. Координатор 3815, вызывает МТГ ГЛАС-1, переведя рацию на общую волну, затараторил я. 3815 на связи, где вы пропали? Донесся до меня голос координатора. Черт, точно, мы ведь перешли на волну тяжей и забыли вернуться назад. Возвращаемся к аванпосту. Взвод тяжей уничтожен. Повторяю, взвод тяжей уничтожен. Нас преследует гигантский жукс. Как поняли? Тип противника, я на секунду задумался и вспомнил название из буклета, кажется, колосс. Нас преследует колосс. Другие юниты противника сопровождают его? Никак нет. Он один. Вы уверены, на нем нет других тварей? Никак нет. Ваши координаты. 62-12. Отчеканил я. Ждите. Ждать пришлось недолго. Буквально через несколько секунд координатор вновь появился в эфире. ГЛАС-1, направление 17. При прохождении точки 62-7 немедленный доклад. Как поняли? Понял вас. Делаю. Ответил я и хлопнул рукой по кабине. Лис, ты слышал? Так точно. Отозвался тот. Проходец сменил направление движения, начал сворачивать правее, даже скорость сбросил, чем преследовавшая нас тварь не преминула воспользоваться, начала стремительно приближаться, сокращать дистанцию. Но лис вновь дал газу, и проходец начал ускоряться. Я же следил за интерактивной картой, дожидаясь, пока появится заветные 62-7. Координатор. Точка пройдена. Повторяю. Принято. Оставайтесь в секторе. Дайте визуальное подтверждение уничтожения вражеского юнита. Принял, но спросить, как монстра собираются уничтожить, я не успел, так как к тому моменту уже понял, точнее услышал. Вдалеке в небе появилась черная точка, начавшая стремительно расти в размерах. Это было не что иное, как «Рапидус», шустрый боевой кораблик, который ВКС использовал в качестве эдаких планетарных истребителей, хотя тот прекрасно мог сражаться и за пределами атмосферы. Истребитель на бешеной скорости приближался к нам, явно нацелившись на здоровенного жука, нас преследовавшего. С крыльев «Рапидуса» сорвалось по ракете, и они полетели к цели. Сам «Рапидус» ушел в сторону, став на крыло. «Глаз один, подтвердите поражение цели», — потребовал наш координатор. Мы же наблюдали, как ракеты, оставляя за собой тонкие, белые линии, с бешеной скоростью летели к жуку. Первая ракета ударила его в бок, взрыв резанул по ушам, а жук чуть было не упал, переступая с ноги на ногу, пошел боком. Тут же вокруг него поднялось облако песка и пыли, скрывшие тварь от нас. Именно в это облако влетела вторая ракета, раздался еще один взрыв. «Ас-1, повторяю, попали. Попали в сраного жукса», — радостно заорала выдра. «Подтвердите поражение цели», — приказал координатор, и прежде чем радостная выдра, растянувшая улыбку от уха до уха, успела что-то сказать, вмешался я. «Поднялось облако пыли, видимость нулевая, цель не наблюдаю», — заявил я. «Цель поражена, не могу знать, цель не наблюдаю», — повторил я. В эфире воцарилось молчание. Видимо, координатор понял, что спрашивать нас сейчас о чем-то бесполезно, что мы ему подтвердим, если ни хрена не видно. Тем временем Лис, тоже наблюдавший за происходящим, сбавил скорость. «Лис, продолжай движение», — приказал я. «Не останавливайся». «Понял», — кивнул тот. «Если колосса завалили, нам тут торчать все равно незачем, нужно возвращаться на аванпост. Если же жук жив, то...» К этому моменту поднятое облако пыли начало понемногу оседать, и я, сузив глаза, внимательно пялился на него, силясь разглядеть там хоть что-то. Конечно, ожидал я увидеть дохлую тушу, лежащую на песке, но пока ничего не видел. Мне показалось, или там мелькнула огромная тень, или же это все еще облако пыли дало такой эффект. «А вот еще раз, и еще, твою же», — прошептала выдра. «Координатор, цель не уничтожена. Повторяю, цель не уничтожена», — заорал я, и тут же затарабанил по кабине. «Лис, гони, гони». Огроменная тварь вышла из облака пыли и вновь устремилась к нам. «Все, вот и Карачун за нами пришел», — горестно вздохнул Куча. Глава 23. Давид и Голиаф. Проходец взял с места в карьер. Натужно заревели гравидвижки, силясь сдвинуть большую машину, еще и загруженную боеприпасами. Лис все-таки забылся и остановил проходец, будучи уверенным, что твари пришел конец, но огроменный жук не то что не думал дохнуть, было не похоже, что он получил даже серьезное ранение. Хотя нет, тут я соврал. В бок у твари была большая рана, видимо, туда и угодила одна из ракет. А вот куда ударила вторая, большой вопрос. На бок у монстра хитин будто бы отвалился. Под ним я наблюдал месиво из не пойми чего, обильно залитое желтой жижей и песком, прилипшим к ране. Тем не менее, тварь преспокойно шагала к нам, совершенно не беспокоясь по поводу ранения, будто и не заметила его. «Ну ничего, скоро заметишь», — «Рапидус», сделав круг, вновь заходил на атаку. «Хоть бы успел, хоть бы вжарил еще парой ракет по монстру прежде, чем эта скотина доберется до нас». К счастью, проходец мало-помалу начал набирать скорость, с каждым мгновением летел над пустыней все быстрее и быстрее, но недостаточно для того, чтобы оторваться от твари. Она неумолимо надвигалась, а ее лапы, пусть и двигавшиеся медленно, вальяжно, преодолевали десятки метров за один шаг. «Рапидус» был уже совсем рядом, летел низко и вот-вот должен был выстрелить ракетами. Именно в тот момент, когда ракеты сорвались из-под крыльев, тварь вдруг вместо того, чтобы сделать очередной шаг, замерла, а затем резко отпрянула назад. Несмотря на свои габариты, свою медлительность, это движение она умудрилась сделать резко, неожиданно. Обе ракеты, пущенные «Рапидусом», прошли мимо, оставив после себя лишь инверсионный след. Сам «Рапидус» резко повернул в сторону, задрал нос, но уйти он не смог. Тварь резко выстрелила хвостом, о наличии которого я даже успел забыть, и угодила точно по кораблику. Грохнул взрыв, от «Рапидуса» ничего не осталось, пилот даже не успел катапультироваться, он явно не ожидал подобного коварства от монстра. Впрочем, досталось и самому монстру. Близкий взрыв ударил и по нему, заставив сдвинуться в сторону. Тварь зашипела, причем звук этот мне напомнил тот, который издает гравий, когда его высыпают из кузова грузовика, разве что в несколько раз громче. А затем тварь, очухавшись, вновь двинула к нам, да только мы не стояли на месте, и пока она разбиралась с истребителем, успели отойти довольно далеко. «Координатор!» – заорал я в рацию. «Рапидус уничтожен!» «Повторяю, Рапидус уничтожен!» «Жук продолжает нас преследовать!» «Куда нам его вести?» «Похоже, наш координатор от таких новостей совсем растерялся и не мог найти вразумительного ответа. «Веду тварь по курсу 140», – заявил я, так и не дождавшись комментария от командира, «отвожу от аванпоста». «Принято», – наконец-то ответил координатор, «ожидайте дальнейших приказов». «Ну понятно, ему теперь нужно крепко подумать, что делать дальше». «Хотя чего там думать, еще двух рапидусов пришли, и уж они-то точно прикончат монстра». Но, видимо, у командования на этот счет были иные мысли. Хрен его знает, что там в головах. Вряд ли они боялись потерять еще один истребитель. Скорее его просто не было под рукой. Сейчас ведь идет широкомасштабная операция, и рапидусы наверняка на передовой, лупит по врагу. А для нас тут, в тылу, выделили один, да и тот мы умудрились профукать. Но я не отчаивался, уверен, что сейчас координатор отправит запрос. Из ближайшего мазершипа с орбиты к нам полетит один, а то и два рапидуса. Дождаться бы их еще. Я развернулся, глядел вперед, надеясь разглядеть те самые истребители, спускающиеся к нам с небес, когда меня окликнула выдра. «Кураж, эй, что там?» Повернулся я к ней. Выдра кивнула в сторону монстра и спросила, «А куда это он?» Я тоже повернулся к преследующему нас монстру и был озадачен. Тварь, видимо отчаявшись нас нагнать, не просто отстала, а повернула и побрела прочь. Точнее, мне так показалось сначала, а затем я понял, по направлению к чему она идет. К аванпосту, лис. Загрохотал я по крыше проходца. «Ну, чего там?» Откликнулся он. Жук отстал. «Так это же хорошо. Он к аванпосту идет, похоже. Ну, сочувствую им. Координатора предупредил, пусть готовится. Разворачивай тачку, попробуем к этой твари наперерез выйти и снова на себя отвлечь». «Да ты с ума сошел?» — возмутился лис. «Эта громадина нас раздавит вмиг.